Я чуть приоткрыла кулачок, как ребенок, играющий со своей тайной, и полюбовалась на серебряный шарик, перекатывающийся на ладони. Стоит мне уронить его, и он разобьется на миллион своих собственных точных копий. Но если собрать их вновь, они сольются в точно такой же шар, каким были прежде. Я любовалась и любовалась и любовалась им. Я не могла представить себе, как они сумели разобраться с миссис Моу. Глава 15. Черный лимузин Филомены Гвинея скользил по переполненным транспортом в 5 часов вечера улицам, как церемониальный экипаж. Уже оставалось ждать совсем недолго. Скоро мы въедем на один из коротких мостов, перекинутых через реку, и я без раздумий открою дверцу, вырвусь наружу и, огибая машины, рванусь к парапету моста. Прыжок, и вода сомкнется над моей головой. Машинально рвала я в клочья бумажную салфетку, стараясь не упустить своего шанса. Я находилась на заднем сиденье посередине. С одного боку была мать, а с другого — брат. И оба сидели, чуть наклонясь вперед, образуя своими телами диагональные барьеры между мной и, соответственно, обеими дверцами. Прямо перед собой я видела налившуюся кровью шею водителя, казавшуюся куском ветчины, зажатым двумя половинками синей булочки, синей кепкой и воротником синей джинсовой куртки. А рядом с ним, подобно хрупкой экзотической птице на своей веточке, восседала знаменитая писательница Филомена Гвинея. Ее серебряно-седые волосы были увенчаны шляпкой с изумрудного цвета пером. Я не могла взять в толк, чего эта миссис Гвинея полезла в мое дело. Единственное, что мне было известно, заключалось в ее внезапном интересе ко мне и в том, что она сама на вершине своей литературной славы ухитрилась однажды угодить в дурдом. Мать сообщила мне, что миссис Гвинея прислала ей телеграмму с Багамских островов. Там она прочитала обо мне в бостонской газете. В телеграмме был задан вопрос: «Замешан ли в это дело какой-нибудь юноша?» Если бы в это дело оказался замешан какой-нибудь юноша, миссис Гвинея, разумеется, и палец о палец бы не ударила. Однако моя мать телеграфировала ей в ответ: «Нет, все дело в ее писательстве. Эстер считает, что никогда больше ничего не сможет написать». И тогда миссис Гвинея прилетела с Багамских островов в Бостон, выцарапала меня из чудовищной городской больницы и сейчас везла в изумительную частную клинику, в которой был сад с аллеями и лужайки для игры в гольф, как в настоящем загородном клубе, и куда она собиралась поместить меня за свой собственный счет. Так, словно я получила от нее стипендию. До тех пор, пока доктора, с которыми она была прекрасно знакома, не приведут меня в полный порядок. Мать сказала мне, что миссис Гвинея можно только поблагодарить. Она добавила, что уже угрохала на мое лечение почти все свои деньги, и что если бы не помощь миссис Гвинея, она бы просто не знала, как быть дальше. И что бы тогда со мной стало? Но я-то знала, что бы тогда со мною стало —